Глава 47. Энни. Энни сидит на заднем сиденье такси и, неподвижно глядя в окно, промокает глаза рукавом. Как бы ей хотелось позвонить Рори. Уж он бы нашел нужные слова. Но нет, она не может просить у него дружеского участия, когда он явно хочет чего-то большего, чем дружба. «Морковка сварилась», — сказал бы он. Поэтому Энни звонит отцу. И он встречает ее на пороге своей квартиры с упаковкой салфеток в руках. Чуть не задыхаясь, она пытается объяснить, что случилось. Он сжимает в руках ее запястье. «Энни, дорогая, подожди. Ты хочешь сказать, что мама увела у тебя парня?» «Да, то есть нет. Я не знаю. Она не знала. Но все равно это неправильно, это противно». Услышав звонок в дверь, Энни вздрагивает. «Вот дерьмо. Наверное, она. Папа, не впускай ее». Но отец уже идет открывать. Должно быть, он вздохнул с облегчением, теперь ему не придется в одиночку утешать дочь, страдающую от несчастной любви. Услышав голос матери, Энни бежит в свою комнату и запирается. В воскресенье утром Энни просыпается в своей постели в отцовской квартире, и на нее тут же накидывают унизительные воспоминания о вчерашней ночи. Сбросив пуховое одеяло, она трёт воспаленные глаза. Из окна сквозь жалюзи льется солнечный свет. Энни смотрит на часы. Без 5:12. Видимо, ее внутренний таймер совершенно сбит с толку, как и она сама. Энни шлепает в гостиную и застывает. У окна стоит мама. Под глазами темные круги, волосы спутаны. Неужели всю ночь здесь пробыла? «Доброе утро, Энни». Энни с трудом берет себя в руки, вспомнив, как накануне мать выскочила из постели в одной комбинации. Она поворачивается, чтобы вернуться в свою комнату, но мамин голос ее останавливает. «Пожалуйста, не уходи. Дай мне все объяснить». «Мне не нужны твои объяснения», — говорит Энни и плюхается на диван, тем самым опровергая собственные слова. Для пущего эффекта она ложится на живот и утыкается лицом в подушку. Мамина рука касается ее плеча. Слышится запах знакомых духов. «Милая, мне так жаль. Пожалуйста, прости меня. Я все-все сделаю, чтобы это исправить». «Уходи!» — говорит Энни, и ей вспоминается, что пару месяцев назад Олив точно так же лежала на диване, пряча лицо. «Наверное, она выглядит глупо. Ну и пускай. Если внутри нее сидит 5-летняя девочка, то когда же показывать это, как не теперь? Ты ведь меня ненавидишь. Уходи, и все. «Что?» «Сядь. Пожалуйста, давай поговорим. Как тебе могло прийти такое в голову?» Энни, не поднимая лица, отвечает. «Ты бы хотела, чтобы погибла не Крисси, а я». «Ох, Энни», — шепотом произносит мать. «Неужели была хотя бы одна секундочка, когда бы ты не чувствовала, что ты для меня такая же особенная, как твоя сестра?» «И что я люблю тебя ничуть не меньше!» Энни мотает головой. «После катастрофы ты едва смотрела в мою сторону!» «Это не потому...» Мама вытирает щеку рукавом. «Мне нужно кое в чем признаться». Энни скрещивает руки. «Кроме того, что ты спала с ним?» Ей хочется, чтобы голос звучал негодующе, но получается глупо. Мама садится рядом. «Кристин просила меня отвезти вас в Филадельфию на машине, а я отказалась. Мне так стыдно!» Энни хмурится. «Нет, мама, Крисси была совсем не против того, чтобы поехать на поезде, честно. Это я обиделась, а она нет. Она на меня не злилась? Нисколько, могу поклясться». Мамино лицо как будто немного светлеет, но через секунду на него опять ложится печальная тень. «Я видела, что в то утро Кристин была сама не своя. Ты пыталась мне об этом сказать, но я не слушала». Она подносит руку к подбородку. «Я предпочла проигнорировать это, как игнорировала воспоминания. Видишь ли, бабушка Тесс тоже была психически нездорова. Мне хотелось считать свою дочь нормальной, и из-за этого эгоистического желания я отрицала правду». Энни прижимает подушку к груди и делает вдох. Потом еще один. Наконец она поворачивается к маме. «Ты думала, я буду с ней? Сказала мне за ней присматривать, а я не сдержала своего обещания». «Детка», — мягко говорит мать, — «откуда же тебе было знать?» Она берет лицо Энни в ладони и смотрит так пристально, что та понимает, придется слушать. «Я никогда не считала, будто оберегать Кристин — твоя обязанность. Мне очень жаль, если ты сама так думала. Ты же была всего лишь девочкой, просто девочкой». Мамин тон и умоляющий взгляд подсказывают Энни, что она тоже вынесла из детства чувство вины, которое до сих пор тайно мучает ее. Надо будет спросить об этом когда-нибудь, но не сейчас. «Так значит?» — спрашивает Энни. «Ты меня прощаешь?» «Нет, дорогая», — улыбается мама. «Мне не за что тебя прощать». У нее в сумочке звонит телефон. Она не обращает внимания. «Поговори с ним, мне все равно». Это не Том, но он звонил вчера. Энни снова вспыхивает. «Отлично, рада за вас». «Я сказала ему, что больше мы не увидимся», — спокойно говорит мама. «Попросила больше не звонить». Она улыбается, поглаживая руки Энни. «Может, теперь пойдем домой и позавтракаем? Или пообедаем? Если захочешь, будем разговаривать весь день и всю ночь, и завтра тоже. Я готова ответить на любой вопрос о моих отношениях с Томом. Вы...» «Нет. Клянусь тебе, дорогая, секса у нас не было». «Господи, мама, я не то хотела спросить!» Стонет Энни, отворачиваясь, но вообще-то у нее отлегло от сердца. «Собиралась ли ты рассказать мне про вас?» «Да, причем по глупости я даже думала, что ты обрадуешься». Энни закусывает губу. «Да, ей следовало бы радоваться. Том замечательный и идеально подходит для мамы, но она не настолько великодушная дочь. Так позвони ему», — говорит Энни, опять принимая Олив Барретт за образец поведения. «Может, ты поедешь с ним в Париж и будешь работать няней вместо меня?» Мама обнимает ее. «Мое вчерашнее свидание с Томом было первым и последним. Я даже заблокирую его звонки, если ты покажешь, как. Ну, давай, милая». Она с улыбкой протягивает ей руку. «Поехали домой, я вся твоя». Мобильный звонит снова. На сей раз Энни не ждет. Не сомневаясь, что это Том Барретт, она лезет в мамину сумку, достает телефон и рявкает. «Здрасте!» Ей что-то отвечают, и она передает трубку матери. «Это из «Нью-Йорк Таймс», —